Псалом сотий. Псалом Давида. О милости и правосудии воспою, Тебе, Господи, я буду петь. Пойду непорочным путем, когда придешь Ты ко мне. В доме своем буду ходить с чистым сердцем, не положу ничего порочного пред глазами своими. Ненавижу дела неверных, не пристанут они ко мне. Развращенное сердце будет удалено от меня, зла не хочу знать. Кто тайно клевещет на своего ближнего, того истреблю, высокомерного взгляда и гордого сердца не потерплю. Глаза мои будут на верных земли, чтобы они были при мне, ходящий по праведному пути будет служить мне. Лжец не будет жить в доме моем, говорящий неправду не останется пред глазами моими. Каждое утро буду истреблять всех нечестивых земли, искореню всех беззаконных из города Господня.